Кашперле. На площади под островерхой колокольней строились ларьки, возводились качели и полосатые мачты для лазанья. Местечко готовилось к ярмарке. Майстер Вальтер с плотником стучали топорами, сколачивая балаганчик. Марта Пускуале и я чинили большую зеленую занавеску и проверяли кукол под навесом во дворе гостиницы. На тополях наливались почки, серый котенок, ловя кукольные нитки, смешил нас и мешал нам работать. «Ай да, ребята, вот это помощники! Так помощники!» — радостно воскликнул майстер Вальтер, увидев, что я выпиливаю новую ножку для Вагнера, а Паскуале уже починил дракону сломанное крыло. «Ай да итальянцы!» Майстер Вальтер чудесно управлял куклами. Стоило ему взять Вагу в руки, как марионетка оживала. Так бывало, лукаво повернет головку или, важно, выпятит животик, что все со смеху помирают. Но майстер Вальтер не умел сам делать кукол. Он покупал их у одного резчика в Мюнхене или у итальянских кукольников, которых встречал на ярмарках. «Ну-ка, Йозеф, — сказал майстер Вальтер, — давно мне хочется иметь куклу, которая раскрывала бы рот. Пораскинь умом, не сделаешь ли такую?» «Мне тоже давно хотелось сделать, чтобы мой Пульчинелло раскрывал рот. Да у меня все времени не было сделать это. Теперь я осторожно выпилил у Пульчинелло подбородочек вместе с нижней губой, прикрепил его с боков проволочками к щекам и провел нитки. Если потянуть одну нитку, подбородочек опускался вниз, и Пульчинелло раскрывал рот. Если дернуть другую, подбородочек становился на место. Издали казалось, что Пульчинелло и впрямь смеется. Майстер Вальтер любовался им от души. «Кашперле!» — вдруг воскликнул он. «Это будет самый чудесный кашперле в Баварии!» И его ловкая рука живо содрала белый колпачок, закрывавший головку Пульчинеллы. «Теперь его надо одеть в красную курточку и желтый колпачок. Марта, это твое дело!» И майстер Вальтер обернулся к поджидавшему его плотнику. Я снял с Пульчинеллы белый балахончик. Мне было грустно. Здесь никто не любит Пульчинеллу. Здесь знают только своего кашперля. Мне вспоминалось, как я выкраивал белый балахончик и пришивал широкую оборку к воротнику, сидя на чердаке у дяди Джузеппе. Голуби ворковали на площади Сан-Марко, а теперь я был на чужой стороне. Пульчинелло улыбался все так же беззаботно. Бережно сложив колпачок и балахончик, я спрятал их в свой мешок. Марта быстро сшила красную курточку и желтый колпачок. Так Пульчинелло превратился в кашперле.